искусным человеком или чудаком, а, возможно, и бюрократом. Лешер переводил взгляд с Пола на Финнерти и обратно. «Вас я знаю. Вы доктор Протеус. А вы?» «Финнерти. Эдвард Фрэнсис Финнерти. Некогда ИСИ 002». «Это ведь редчайший номер через два нуля», — сказал Лешер. «Мне случалось быть знакомым с несколькими людьми с одним нулем, но с двумя я не видел ни разу. Думаю, что это самая высокая квалификация, с которой мне когда-либо приходилось обмениваться дружескими словами. Если бы сам Папа Римский открыл лавочку в этой стране, то он был бы только на один пункт выше, в серии R, естественно. У него был бы R001. Мне где-то говорили, что номер этот сохраняют за ним, несмотря на возражения предводителей епископальной церкви, которые сами хотят получить R001 для себя. Тонкое это дело. Они могли дать ему отрицательное число, сказал Пол. Тогда и епископы потребовали бы того же. Мой стакан пуст. А что это вы толковали относительно оппозиции, имея в виду людей по ту сторону реки, сказал Пол. Вы считаете, что они работают на руку дьяволу, так? Нет, это вы уж слишком загнули. Я сказал бы, что вы показали, какую узкую сферу вы оставляете духовным лицам для их деятельности. Большинству из них, во всяком случае. Когда до войны я беседовал со своей паствой, я обычно наставлял их, что, мол, их духовная жизнь перед лицом Бога главная, а что их роль в экономике ничтожна по сравнению с этим. А теперь вы точно определили их роль в экономике и на рынке. Вот они и обнаружили, по крайней мере, большинство из них, что все остальное им в удел чуть выше нуля. Во всяком случае, менее чем недостаточно. Мой стакан пуст. Лешер вздохнул. «Так чего же вы ожидаете?» — продолжал он. «Поколениями их приучали обожествлять соревнования и рынок, производительность и экономическую ценность, и завидовать своим товарищам. А тут трах, и все это выдернуто у них из-под ног. Они больше не участники, они больше не могут быть полезны. Вся их культура провалилась в тартарары. Мой стакан пуст». «Я его как раз наполнил», — сказал Финнерти. «О, верно, вы уже успели». Лашар задумчиво потягивал виски. «Эти сорванные со своих мест люди нуждаются в чем-то, чего церковь не может им дать. Или же они просто не могут принять того, что им предлагает церковь. Церковь говорит, что этого достаточно. Тоже утверждает Библия. А люди говорят, что им этого явно недостаточно. И я подозреваю, что они правы. Если им нравилась старая система, то почему же они так жаловались на свою работу, когда она у них была?» — спросил Пол. «О, наконец-то мы дошли до этого. Это началось уже давно, а не сразу же после войны. Возможно, все дело не в том, что у людей отняли работу, а в том, что их лишили чувства причастности к чему-то, значимости. Зайдите как-нибудь в библиотеку и просмотрите газеты и журналы за период Второй мировой войны. Даже тогда велось уже много разговоров о том, что войну выиграли люди, сведущие в области производства. Сведущие, а не народ, не средние люди, которые стояли за станками. И самое страшное было то, что во всем этом была изрядная талика правды. Даже тогда половина народа, или даже больше, не очень разбиралась в машинах, на которых им приходилось работать, или в том, какую продукцию они выпускают. Они принимали участие в экономическом процессе. Этого никто не отрицает. Но не так, чтобы это могло давать удовлетворение их собственному «я». А потом пошла еще и вся эта рождественская реклама. «Вы это о чем?» — спросил Пол. «Да знаете, все эти рекламные статейки относительно американской системы с подчеркиванием роли инженеров и управляющих, которые сделали Америку великой страной. Когда, бывало, прочитаешь такую муру, Тебе начинает казаться, что управляющие и инженеры –